13 глава. «Ты хоть представляешь, сколько может быть таких поселений?» Эбигейл не замолкала ни на минуту. Она говорила всю дорогу, пока они шли до пикапа, пока очищали его от мокрого пепла, пока Даниэль доливал в бак бензин. И вот сейчас, когда ночь погрузила во тьму очередной заброшенный город, мимо которого они проезжали, она все еще говорила о том, как была права. Он слушал ее поутру, за обедом и перед сном. Она пыталась несколько раз дозвониться отцу, но, не найдя связи, только хитро улыбалась. «Не буду звонить», — сказала она после сотой попытки. «Расскажу все потом, как приедем». «Представляю его лицо», — засмеялась она. «А ты представляешь?» Даниэль представлял лицо своего отца. Эта находка придаст ему еще больше одурманенной веры. Пустая надежда хуже отсутствия всяких надежд. Сегодня был четвертый день. Машина на обратном пути барахлила, и ехали они медленнее, чем обычно. Эбигейл была за рулем. Они менялись каждые 8 часов. «Хочешь, я поведу?» — предложил Даниэль. 30 километров осталось, почти уже все. «Ты полчаса назад отключилась». «Неправда, я просто закрыла глаза». И мы чуть не съехали с трассы. «Какая разница, здесь все равно никого». «Мне не хочется перевернуться». «Включи что-нибудь повеселее. Этот твой унылый джаз гонит в сон. Джаз очень бодрит». Он стал переключать приемник. Радиостанций было немного, но и поймать их нужно было тоже суметь. Редко что могло охватить больше 30 километров. Шуршание в слабом сигнале. «Переключай, должно же что-то поймать». Дэнни щелкал стертыми кнопками, щелк, щелк, щелк, пока не наткнулся на бодрый голос. «С вами суперчарт этой недели!» «О, нашел!» «Чарт — это хорошо», — зевнула Эбби. «Там хотя бы нет дурацкого джаза». На втором месте группа «Бэнд» и их песня «Ночной рок». За нее было отдано более 300 голосов. «Что за песня?» — переспросила Эбигейл. «Я даже группы такой не знаю», — прислушался Даниэль. «Итак, ночной Мэйленд не спит. Он слушает ночной рок». В динамике заиграла незнакомая группа. «Кто не спит?» — переспросила Эбигейл. «Какой-то Мэйленд». «Мэйленд?» — повторила она. «У нас есть такой район?» «Вроде бы нет». В динамике раздался грохот басов скрипучей электрогитары. «Ну, джаз же получше рока», — закрыл одно ухо Даниэль. «Боже, после таких песен не заснуть!» «Мэйленд!» — вскрикнула Эбигейл и нажала на тормоза. Дэнни ударился грудью о бардачок, а потом затылком о кресло. «Да чтоб тебе, Эбби, ты с ума сошла!» «Это соседний город!» — кричала она, оглушая его радостным визгом. «Это он!» «Этот город давно уже мертв!» «Откуда тогда этот сигнал?» Она трясла дрожащим пальцем у кричащего роком динамика. «А? Откуда сигнал?» «Не знаю, блин, Эбби, из прошлого. Я домой хочу, честное слово. Поедем туда сейчас. У нас бензин на нуле, я никуда не поеду». У Эбигейл затрещала в кармане. Она взяла телефон. «Да, пап, нет, я тебя предупреждала, нет. Не кричи. Я говорила, что уеду, я хотела...» Она замолчала, слезы заблестели в глазах. «Хорошо, мы уже едем, 25 километров осталось. Буду через полчаса». «Слава богу!» — откинулся на спинку сиденья Дэнни, посмотрев на свой телефон. «Ни одного звонка». «Повезло тебе с отцом», — насупила Себи. «Повезло», — вздохнул он. До города добирались молча. Радио замолкло через 5 минут так же внезапно, как и включилось, и как они ни пытались поймать сигнал, в эфире мелькали только знакомые частоты их научного городка. «Мэйленд», — крутилась у нее в голове. «Мэйленд — все еще мертвый город? Но откуда вещала эта радиостанция?» «Там кто-то есть, да? В этом Мэйленде?» — повернулась она к Даниэлю. «Теперь ты со мной разговариваешь? Ты еще не перестал бурчать? Я вообще заткнуться могу». «Ну и заткнись!» Он замолчал, а Эбигейл чуть не разрыдалась. От усталости, от отсутствия веры. Никто не верил, кроме нее, даже Дэнни. А ведь он сам слышал сигнал. Почему же тогда ему не захотелось все разузнать? Они въехали в город, и охранник на пункте пропуска пробил их карту. «Доброй ночи, мисс Линч. Опять путешествовали?» Эбигейл ничего не сказала, только кивнула в ответ. В городе она прослыла странной девчонкой, бродящей по мертвым городам. Но в этот раз они нашли жизнь, и завтра об этом все узнают. «Остановись здесь», — буркнул Дэнни. «К подъезду тебя подвезу». «Я пройдусь». Даниэль чуть не спрыгнул с машины. Он бы расквасил себе нос об асфальт, если бы Эбигейл вовремя не затормозила. «Мне не нужна твоя помощь, понял?» — крикнула она ему вслед, когда тот уже перешел дорогу. Дэнни не обернулся и не сказал ничего. «Ну и черт с тобой!» Эбби сдала назад и крутанула руль. «Опять куда-то собрались?» — улыбнулся все тот же охранник на выезде. «Угу», — кивнула она. «А бензина у вас не найдется?» Бензин у него был, как и баночка газировки с печеньем. Эбигейл заполнила бак сразу же, как выехала за ворота. Лампочка уже горела красным, а пикап начала трясти. Она закрыла крышку бензобака и опять включила приемник. Но сколько бы она его ни настраивала, он ничего не находил. Ничего, кроме их 5 станций. А после и они заглохли, не сразу, одна за другой. У каждой из них был свой сигнал. И каждый сигнал отмирал постепенно, будто разрывая связь между ними и внешним миром. Откуда в мертвом городе шел сигнал? И не просто сигнал, настоящее радиошоу «Суперчарт». Может быть, это лишь чья-то шутка? Частное радио? Хобби? Какой-то подросток сидит у себя в комнатушке и перебирает другие сигналы? Нет, все походило на реальное радиошоу. Мейланд был точно мертв, она еще с детства об этом знала. Как-то давно, когда ей было 12, она напросилась на вертолетную экскурсию, ее брали с собой 3 раза. Они пролетали над мертвым городом, видели пустые дома, и Эбигейл плакала, вытирала мокрые щеки, а отец говорил, что если она будет плакать, то больше ее не возьмет. «Зачем тебе рвать сердце, малышка? Я хочу найти людей. Я хочу, чтобы все были живы». Тогда человек за штурвалом одобрительно улыбался в зеркало заднего вида, а папа улыбался человеку в ответ. Все умилялись ей, пока она не выросла и не стала прогуливать школу, научные конференции и семинары, а после и лекции в институте. На ней уже поставили крест. Дочь ученого просто бездарность, ненормальная, с сумасшедшей мечтой. Папа никогда ее не ругал. Любой его крик был рожден болью от волнения за ее жизнь. Чтобы отец больше не волновался, она взяла с собой Даниэля. Но и это не особо ей помогло. Теперь папа отчитывал их двоих. А Дэнни всякий раз кивал, приговаривая: «Да, мистер Линч, конечно, мистер Линч». Он так внимательно слушал отцовские нравоучения, что ей даже казалось, дай ему в этот момент блокнот, он бы их записал. Дэнни не хватало заботы его отца, и она это знала. Мистер Одли жил лишь одной мыслью, и та была сродни помешательству. А когда мозг занят только одной идеей, никто и ничто больше не занимает его. Ни люди, ни даже чувства к ним. Мимо Эбигейл пролетали леса. Темные деревья тянули свои корявые пальцы к небу, рисуя вдали кучерявый рисунок. Все как обычно, как на каждой из трасс. Эбигейл знала, где этот город. Она знала все пути наизусть. Она проходила эти маршруты во сне. Вот только во снах там жили люди. В каждом из городов. А когда она открывала глаза, то глотала судорожно воздух, дабы опять не заплакать. Быть может, в Мейленд вела и другая дорога, но Эбигейл знала лишь ту, что шла в объезд. Последняя радиостанция зашипела на последнем издыхании и через минуту пропала совсем. Тишина. Леденящая, гнетущая, заходящая дрожью под кожу. И рядом с ней никого. Эбигейл кинула взгляд на пустое сиденье и ощутила такую тоску, которую никогда раньше не ощущала, если только в те моменты, когда вспоминала маму. Память о ней была такой тонкой, будто прозрачной, Она плохо помнила все, что было до катастрофы. Врачи списали это на стресс. Порой ей даже казалось, что она потеряла тогда не мать, а отца. «Ты просто хотела, чтобы умер он, а не мама», — сказала ей как-то подруга. «Это твое подсознание». Нет, она того не хотела. Дело было в другом. Вот только в чем. Темнота, повсеместная и безликая, поглотившая все вокруг, уже слегка отступала, проявляя, будто на фотопленке, белые призраки древесных стволов. Сколько она так едет? Около часа? Через пару часов рассвет. Эбигейл уже пыталась бороться со сном, когда вдали что-то блеснуло. Она прищурилась, но не могла разглядеть. Какая-то звезда или луч. Педаль газа вдавилась в пол. Эбигейл шла за звездой, мчалась за ней, крепко сжимая руль. Звезда вскоре погасла так же быстро, как появилась. Что это было? Она сбавила скорость. Рябящая темнота превращалась в чуть просветлевшую серость. Вдали, на горизонте, красным заревом поднимался рассвет. Она все на той же дороге, и перед ней ничего. Ничего, кроме деревьев и знака «Въезд запрещен». Вот только она уже видела этот знак. Точно, она уже его проезжала. Эбигейл остановила машину и достала бумажную карту. Дорога на ней была совершенно другой. Неужели она ездит по кругу? Она водила пальцем по карте, смотрела в окно и опять на нее. Мейлен должен был находиться там, за тем кукурузным полем. Она помнила это поле еще с детства, когда над ним пролетала. Тогда она еще удивилась, что город окружали такие поля. Но проходила ли там дорога? «Ну что ж», — вздохнула она, отложив старую карту. «Если для тебя нет дороги, проложи ее сам». Эбигейл въехала в высокие травы и помчала прямиком на восход.